Глава третья. Она увидела его у стойки кафе. Как раз был обеденный перерыв, и Ника предложила выпить кофе. «Ой, Анастасия Георгиевна, вы еще не были в «Меркурии»? Там такие вкусные пирожные, пальчики оближете». Настя действительно там еще не была. Она приехала в этот город совсем недавно, еще не прошло и полгода. Да и не было ей дела до культурных мест, работа и мама занимали все время. А тут как раз выдалась свободная минутка. Может же она себе позволить хотя бы чашку кофе, в конце концов. Когда они с секретарем спустились в небольшой подвальчик с яркой вывеской, Настя сразу заметила симпатичного мужчину, стоящего к ней в полоборота. Первым делом она взглянула на обувь. Пыльные ботинки неопределенного цвета не добавили ему очков в ее глазах. Так же, как потертая кожаная куртка, небрежно накинутая на плечи. И словно в противовес всему, ослепительно белая рубашка и ровно по стрелкам отглаженные брюки. «Пойдемте туда», — указала Ника на единственный незанятый столик в углу. «Займем место». Когда Настя проходила мимо незнакомца, он резко развернулся, собираясь уходить, и наткнулся на нее, едва не пролив кофе ей на блузку. Он выругался, отведя руку лишь в последний момент. «Ай, аккуратнее!» — воскликнула Настя, отшатываясь. «Вы что, не видите, куда идете?» От его грубости девушка опешила. «Это вы не видите?» Голос Насти дрогнул, и фраза прозвучала как-то по-детски. Он промолчал, но его серые глаза нехорошо сверкнули. Настя прошла мимо, гордо вздернув подбородок. Уже сидя за столом и взяв меню в качестве прикрытия, Настя из-под тишка посмотрела на грубияна. Собравшийся уходить, он был остановлен низеньким лысым мужчиной в черном пальто. Тот что-то говорил, яростно размахивая руками, но возмутитель Настиного спокойствия смотрел куда-то мимо, делая вид, что слушает. А потом встретился с девушкой глазами. Настю словно пробило разрядом тока. Она быстро отвела взгляд и вперила его в меню, а сама пыталась понять, отчего ее так тряхануло. «Анастасия Георгиевна, вы выбрали?» После недолгого молчания спросила Ника. Занятая своими мыслями, Настя не сразу поняла, что обращаются к ней. «Что вы будете? Я слона готова съесть, такая голодная. Я буду только кофе и корзинку с ягодами». На самом деле Насте уже расхотелось есть. И зачем она вообще сюда пришла? Сидела бы в офисе, ела курочку с гречкой из дома. «Зря вы», — не согласилась с ней Ника. «Здесь очень вкусно готовят. Я, пожалуй, возьму бифстроганов и компотик с шиповником». Ника уже хотела вставать, когда Настя придержала ее за рукав. «Погоди, вон тот мужчина». Едва заметно скосила она глаза на интересующего ее субъекта. «Это кто? О, вы не знаете? Это же Андрей Никитин, следователь из управления. Полицейские частенько сюда обедать ходят. А что, он вам понравился?» Ника уже передумала идти за едой. Ее глаза загорелись азартом. «Да нет», — неуверенно протянула Настя, чувствуя, как заолели уши. «Просто он чуть на меня кофе не пролил». «Этот может. Он вообще хам редкостный. Но хорошенький». Мечтательно протянула Ника. «Связываться не советую. Он знатный ходок. Женщин вообще ни во что не ставит». Ника придвинулась ближе и заговорчески зашептала. «Представляете? Говорят, что он даже свою куртку не снимает, когда ведет очередную пассию в постель. Господи, какой кошмар!» Содрогнулась Настя. Она моментально представила себе Андрея обнаженным, с накинутой на голое тело курткой, и покраснела еще сильнее. «Я сама не видела. Но девочки из бухгалтерской фирмы такое рассказывают. Пожалуй, я не хочу ничего знать», — прервала помощницу Настя. Ей стало неловко, что она начала этот разговор. Ника разочарованно вздохнула. «Пойду закажу, пока все не разобрали». Секретарь вскочила и умчалась к стойке. Настя взяла меню и принялась им обмахивать полыхающее лицо. «Не желаете раздеться?» — раздался насмешливый голос сбоку. «Что?» От негодования Настя забыла, как дышать. Что он ей только что предложил? «Я говорю...» — Андрей сел напротив. «Если жарко, снимите куртку». «Спасибо, мне и так хорошо». С трудом выдавила из себя Настя под его пристальным взглядом. Она с подступающим ужасом взглянула туда, куда ушла помощница, и увидела, как та открыла рот в удивлении, заметив Андрея за их столиком. «Я вас раньше не видел. Где вы работаете?» Ничуть не смущаясь, продолжал разговор Никитин. «Детективное агентство «Находка». «А, столичная штучка. Госпожа детектив собственной персоной. Ну что, много супругов уже успели поймать на горяченьком? Он что, над ней смеется?» «А вам что за дело? Я даже не знаю, кто вы». «Уверен, вас уже просветили на мой счет». Андрей ухмыльнулся, но глаза его были серьезны. «Не любите детективов?» В свою очередь поинтересовалась она, стремясь прервать неловкое молчание. «Не очень. Вечно путаются у настоящих сыщиков под ногами». «Это вы настоящий сыщик? Боюсь, вы мыслите категориями сериалов. И вряд ли мы пересечемся с вами в профессиональной деятельности». «Как знать, как знать», — хмыкнул Никитин. «Прошу, приятного аппетита. Еще увидимся». Он уступил место подошедшей с подносом Ники и быстрым шагом покинул кафе. «Чего он хотел?» — с любопытством поинтересовалась секретарь. «Делал грязные намеки. Велел не путаться у него под ногами». Настя с наслаждением пригубила ароматный кофе. «Ого, как все серьезно. Похоже, вы его заинтересовали. С чего ты взяла? Он так на вас смотрел? Не говори ерунды. Давай, ешь скорее, у нас еще куча дел». Строго сказала Настя, но глупое сердце странно ёкнуло. Та встреча со следователем была неделю назад, еще до нового дела, за которое она так неосмотрительно взялась. Сегодня опять то же кафе и тот же мужчина. Теперь Настя смотрела настоящего к ней спиной Никитина и долго думала о том, как ей наладить с ним контакт. А налаживать придется, раз именно он расследует убийство. Где еще ей достать нужную информацию? Что он скажет? В очередной раз попытается высмеять ее работу? Или начнет флиртовать? Не зная толком человека, опираясь лишь на сплетни, Насте было тяжело выстроить линию поведения. Она тихонько подкралась к нему и уже открыла рот, чтобы заговорить, как он резко развернулся. Стакан кофе в его руке дрогнул, расплескивая темно-коричневую жидкость на ее бежевое пальто. «Да вы издеваетесь!» Не смогла сдержать эмоций Настя. Она смотрела на расплывающееся пятно и не знала, то ли смеяться, то ли плакать. «Прошу прощения, я вас не заметил. Вот, держите». Никитин протягивал ей салфетки. Она машинально взяла, а потом взглянула ему в лицо. «И что? Больше ничего не скажете?» «Я уже извинился», — пожал плечами Андрей. «Чем я еще могу вам помочь?» Его голос звучал ровно, а лицо выражало недоумение. «Он что, ее не помнит?» «Вот это удар по самолюбию! Ника будет долго смеяться, если узнает». «Заинтересовала, долго смотрел. Ага, как же. Вы меня не узнаете?» — спросила Настя, настороженно следя за его реакцией. «Простите, но нет». После секундного замешательства ответил Андрей. «Мы с вами встречались недавно. Вы еще насмехались над моей работой». Настя никак не могла поверить, что он ее действительно не помнит. «Еще раз извините, тяжелая неделя выдалась. Мог и запамятовать. Хотя такие красивые глаза я бы не забыл». Андрей нахально ухмыльнулся, а у Насти отлегло от сердца. «С этими убийствами не мудрено забыть о случайной встрече». «Не могли бы вы уделить мне немного времени?» «С удовольствием». Он окинул ее внимательным взглядом с ног до головы. «Но не больше 10 минут, я спешу». «Давайте присядем». Они нашли свободный столик и сели. «Андрей, я веду одно расследование, и ваша помощь бы мне очень пригодилась. Дело в том...» «Погодите, я, конечно, тороплюсь, но не надо с места в карьер. Как вас зовут? А то немного неудобно, что вы мое имя знаете, а я ваше нет». «Анастасия Георгиевна». По привычке представилась Настя, а Андрей неожиданно захохотал. «Что смешного?» «Так официально. Тогда я Андрей Александрович». Он подмигнул Насте, продолжая посмеиваться. «Не возражаю». Чопорно поджала губы девушка. «Как с ним можно серьезно разговаривать?» «Вы говорили, что ведете какое-то дело. Вы что, детектив?» И он вновь засмеялся, но, заметив, что на лице девушки нет ни тени улыбки, закашлялся и изумленно протянул. «Серьезно?» «Что вас удивляет? При нашей последней встрече вы это знали и даже высказались о моей работе». «Я, конечно, мог, но, убей бог, не помню». Он задумчиво поскреб затылок. «Нет, я определенно слышал о вас. Не из того ли вы агентства, что через дорогу от управления?» Настя согласно кивнула. «Ладно, и что вас привело ко мне?» «Вы ведете дело об убийствах, верно?» Никитин потемнел лицом. Глаза его превратились в две грозовые тучи. Только что молнии не метали. «Какое отношение вы имеете к убийствам? Вам что-то известно?» — спросил он, нахмурившись и пристально глядя на нее. «Я веду параллельное расследование, и если вы мне...» «Даже не думай!» — грубо прервал он Настю, неожиданно переходя на «ты». «Не лезь в это дело, поняла? Тебе жить надоело?» «С чего вы взяли?» «Всего доброго, Анастасия Георгиевна!» Вот и поговорили. Вот и навели мосты. Настя бросила на стол грязную салфетку, все еще зажатую в руке, и посмотрела на спину уходящему мужчине. «Ничего, она попробует в следующий раз».